Послесловие. В апреле 2013 года группа любителей разгадывать нерешенные загадки наконец получает долгожданный конверт. В пухлой папке размера А4 мирно покоится ксерокопия записной книжки Валентина Федорченко, той самой, в которой 20 лет назад наряд милиции, прибывший на квартиру душевнобольного мужчины, не сумел обнаружить ничего примечательного. Но для людей, всерьез увлекающихся дешифрованием, такая задача не может быть непосильной. Ко всему прочему, энтузиастов подстегивает неукротимое желание приурочить разгадку ежедневника Федорченко к годовщине гибели Петезеры. Ровно 20 лет. 20 лет прошло с того момента, как где-то во льдах погибли 12 невинных человек. В аккуратной стопке ксерокопированных бумаг на первый взгляд нет никакого смысла. Листы, испещренные странными символами и несуществующими словами, кажутся не более чем порождением охваченного неизлечимой болезнью мозга, но это совсем не так. Спустя всего 15 дней после того, как у молодых людей оказываются копии записей Валентина Федорченко, они делают первое важное открытие. Каракули, нарисованные от руки в блокноте, вовсе не бессмысленный бред, а спрятанные за хитроумным шифром стихотворение. Да, Федорченко, одержимый своей любовной агонией, регулярно сочинял трогательные рифмованные послания для Анастасии Лисицыной, но, к великому сожалению дешифровщиков, никакой информации о Петезере в ежедневнике обнаружить не удается. Исключительно стихи, пронизанные болью одиночества психически нездорового человека, и больше ничего. «Я так плачу по тебе. В этой сумрачной норе я испытываю разум, оставаясь в темноте». Так выглядела последняя запись, оставленная рукой Валентина Федорченко в его карманном блокноте. Должно быть, она появилась незадолго до того, как безутешный мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, а затем бесследно исчез. Прямо под этим коротким стихом, упираясь в нижнюю границу буквенных завитков, темнеет перевернутый христианский крест. «Словно эпитафия на надгробной плите», произнесет Сергей Демин, который спустя несколько суток получит по электронной почте расшифрованный ежедневник Валентина Федорченко. А кто-то даже выдвинет предположение о том, что окончательно спятивший от горя мужчина намекал в своем последнем сообщении на грядущее самоубийство. Но, разумеется, и эта догадка навечно останется всего лишь одной из многочисленных теорий, по-прежнему кружащих над погибшей Петезерой.